В городе Тольятти он попросил в баре свой любимый ирландский виски Джеймсон. Официант принес. Мужик попробовал и понял, что это не Джеймсон. Пошел к директору, и тот признался, что виски у него всего один сорт, дешевый. И если клиент заказывает дорогой виски, то ему приносят дешевый в дорогой бутылке. И до сегодняшнего дня никаких нареканий не было. Люди разбираются только в этикетках. За десятилетия до этого случая классик американской рекламной индустрии, гениальный Дэвид Огилви, писал следующее. Возьмите, например, виски. Почему одни предпочитают Джек Дэниелс, а другие Уолд Крау? Или Тейлор? Может быть, люди различают виски на вкус? Не смешите меня. Суть дела в том, что у каждой марки есть свой облик, и то, что нравится одним, не подходит для других. Люди выбирают не само виски, а его образ. Мне нравится виски Джек Дэниелс. Реклама создала образ благородного напитка, а высокая цена только подчеркивает его высокое качество. На так называемых слепых тестах любители Marlboro часто не могут по вкусу отличить Marlboro от других сигарет. В эксперименте, проведенном много лет назад в Америке, только 6 человек из 300 смогли различить марку трех предложенных им сигарет. Но если перед любителями Marlboro положить несколько пачек, они уверенно выберут любимый сорт и скажут, что эти сигареты им нравятся больше всего. Кто убедил их в этом? Реклама, которая рекламирует вовсе не табак, заправленный в бумажную гильзу, а миф. Миф об одиноком мужественном ковбое, который где-то в прериях или горах разводит ночью свой костерок, достает мужественной рукой мужественное Marlboro и сует его в свой мужественный рот. Баста! Место брутальных сигарет для настоящих мужчин занято. А вот женщинам положено курить тонкие, длинные ментоловые сигареты. Кто это положил? Реклама. То же самое происходит с газировкой и всем прочим. Психологическое агентство рекламных исследований «Пари» проводило слепое тестирование разных газировок на добровольцах. Все добровольцы умерли. Шучу. Вот краткое описание эксперимента, который осуществляли по методу Холл-теста методом парных сравнений. На первом этапе испытуемые оценивали характеристики напитка вслепую. Испытуемые попарно пробовали два напитка, один за другим, и сообщали экспериментатору, какой напиток им нравится больше. При этом напитки имели одинаковую температуру и разливались в пронумерованные пластиковые стаканы, так чтобы испытуемые не знали, какие напитки они сравнивают. В процессе проведения эксперимента испытуемым предлагалось пить чистую, профильтрованную воду, чтобы восстановить способность к ощущениям. На втором этапе исследование проводилось открыто. Проверялось влияние бренда рекламы на ощущения. Исследование показало, что рекламные характеристики напитка и его вкусовые ощущения оцениваются испытуемыми в данном эксперименте принципиально по-разному. Иными словами, напиток, нагруженный этикеткой и рекламой, имел совершенно другой вкус, нежели тот же напиток в чистом виде. Реклама реально придает вкус, вот что важно. Причем она может менять вкус товара на прямо противоположный, то есть с отрицательного на положительный, о чем свидетельствуют дальнейшие эксперименты. На экспериментальном материале было показано, что хорошая, психологически эффективная реклама может существенно изменить отношение потребителей к возникающим у них при первом знакомстве с товаром ощущениям. В ряде случаев средствами рекламы удается создать некоторые специальные стереотипы нормы, которые меняют психофизиологические ощущения и приводят к массовому потреблению первоначального весьма непопулярного продукта. Через некоторое время возникает привыкание, и употребление продукта может вызывать приятные ощущения. Так их уже расценивают потребители. Таково влияние эмоционального довеска, который прикладывается рекламой к товару. В соответствии с психографией, производители делят свои товары, адресуя их конкретным группам населения и наделяя свой товар легендой под стать группе. Некоторые производители джинсов, например, шьют разные штаны. Одна модель для активных, другая для консерваторов, третья для бизнесменов на отдыхе. То же самое везде. кабриолеты людям молодым, экстравертным, богатым, плейбоистым, резким, консерваторам — Плимут, пожилым — Додж. Если вам необходимо подчеркнуть свой статус и солидность, то купите Кадиллак, а если вы при этом активны и молоды — красный Феррари и так далее. В автомире это началось давно, в 1950-е годы. Как раз в то самое время, когда перед цивилизацией встал вопрос о том, что делать со все возрастающим количеством товаров, дабы избежать очередного кризиса перепроизводства. Именно тогда Форд занял психологическую нишу автомобилей для современных резких людей, любящих перемены. А «Шевроле» оккупировал людей экономных и консервативных, осторожных и не любящих резких движений по жизни. В развитых странах опытные специалисты в области психологии рекламы могут только по марке машины определить, какие сигареты курит ее владелец, чем он бреется, какой у него лосьон после бритья и дезодорант, что он пьет. Наделение обычной вещи некими психологическими качествами оказалось очень действенным инструментом пропихивания. Крайняя степень этого явления называется брендингом. Когда некие чисто человеческие свойства — крутизна, уверенность, решительность и прочее — отделяется от личности в полном соответствии с концепцией психолога Петровского и намертво приклеиваются финансовым клеем даже не к товару, а к общему названию группы разнородных товаров. Брендинг, как зонтик, покрывает некое товарное пространство, порой избавляя корпорации от рекламы каждого отдельного наименования. Реклама реально добавляет товару полезные свойства. Помимо практическо-потребительских, товар становится носителем и неких психологических качеств. Он греет душу потребителю. Покупая нечто эдакое, человек подтверждает высокое мнение о самом себе, идентифицирует себя с какой-то социальной группой. Многие люди гордятся своими приобретениями. Кто внушил им эту гордость? Реклама. Благодарите ее. Купив вожделенный и дорогой предмет, люди нередко испытывают эйфорию, приступ самого настоящего счастья. И хоть я говорил, что мой рассказ не о счастье, выясняется, что товар, созданный изначально для удобства и комфорта, может вызывать кратковременные приступы эйфории. Эта эйфория лучше, чем от наркотиков, согласитесь. А кто подарил людям это счастье? Реклама. Скажите ей спасибо за доставленное удовольствие.